Комната опустела. Остались только Харри и Беата. «Я намерен издать распоряжение, чтобы все инспекторы отдела со следующего понедельника имели при себе оружие», — сказал Хаген. Харри и Беата недоверчиво уставились на него. «Война ужесточается», — сказал Хаген, вздернув подбородок. «Нам необходимо осознать, что в будущем без оружия не обойтись, и руководство должно показывать пример. Оружие — это не чуждый элемент, а естественный рабочий инструмент, вроде мобильного телефона или компьютера. Согласны?» «Ну, у меня нет разрешения на ношение оружия», — сказал Харри. «Это что, шутка?» — спросил Хаген. «Осенью я пропустил стрельбы, пришлось сдать пистолет. Я выдам вам разрешение, это в моей власти. Соответствующую бумагу найдете в почте и получите оружие. Увильнуть никому не удастся. За дело». Хаген ушел. «Совсем сбрендил», — сказал Харри. «На кой черт нам оружие? Что ж, придется теперь латать джинсы и покупать портупею?» — обронила Беата. В ее глазах искрился смех. «Хм! Я вообще-то хотел бы взглянуть на газетные фото с Эгерторг». «Пожалуйста». Она протянула ему желтую папку. «Можно спросить у тебя одну вещь, Харри?» «Конечно». «Зачем ты так делаешь?» «Что делаю?» «Зачем ты защищал Магнуса Скарре? Ты же знаешь, он расист. И сам ты не веришь ни единому слову из того, что говорил про дискриминацию. Просто хотел позлить нового комиссара? Решил с первого дня вызвать к себе неприязнь?» Харри открыл папку. «Попозже верну». Он стоял у окна в гостинице «Рэдисон Сас» на Хольберг-Гатте, смотрел на белый закоченевший город в рассветных сумерках. Дома низкие, хлипкие. Странно думать, что это столица одной из богатейших в мире стран. Королевский дворец, безликая желтая постройка, эдакий компромисс между пиетистской демократией и безденежной монархией. Сквозь ветви голых деревьев виден большой балкон. Оттуда король обращается к своим подданным. Он вскинул на плечо воображаемую винтовку, зажмурил один глаз, прицелился. Балкон немедля раздвоился. Во сне он видел Джорджа. Когда они встретились в первый раз, Джорджи сидел на корточках возле скулящей собаки. Собака была знакомая — Тинто. Но кто этот парнишка? Голубоглазый, со светлыми курчавыми волосами. Вместе они уложили собаку в деревянный ящик и отнесли к городскому ветеринару, который жил у реки в сером двухкомнатном домике среди одичавшего яблоневого сада. Ветеринар выяснил, что у собаки болит зуб, только ведь он зубы не лечит. Вдобавок, кто ему заплатит за старую больную собаку, которая скоро и остальные зубы растеряет? Лучше усыпить ее, и дело с концом. Ни от боли страдать не придется, ни от голода. И тут Джордж расплакался. Громко, с надрывом, прям-таки мелодично. А когда ветеринар спросил, почему он плачет, Джордж ответил, что собака это, может, Иисус? Так ему говорил отец, мол, Иисус иной раз ходит среди нас, как один из малых сих, к примеру, как бедная несчастная собака, у которой нет ни приюта, ни еды. Ветеринар покачал головой и позвонил дантисту. После уроков они с Джорджи вернулись и увидели весело машущего хвостом Тинто, а ветеринар показал у него в пасти новые темные пломбы. Хотя Джорджи учился классом старше, после этого они иной раз играли вместе, ближайшие несколько недель. Потом начались летние каникулы. Осенью же, когда опять начались занятия, Джордж вроде как забыл его. Во всяком случае, не обращал на него внимания, словно не желал больше иметь с ним дело. Он забыл Тинто, но не Джорджи. А через несколько лет во время осады наткнулся в развалинах на южной окраине города на отощавшую собаку. Она подбежала к нему, лизнула в лицо. Ошейника у нее уже не было, и только увидев пломбы в зубах, он вспомнил Тинто. Посмотрел на часы. Автобус в аэропорт отходит через 10 минут. Он взял чемодан, последний раз обвел взглядом комнату, удостоверился, что ничего не забыл. Когда открывал дверь, что-то зашуршало. В коридоре на полу возле двери лежала газета. Он оглядел коридор, увидел, что такие же газеты лежат у многих дверей. На первой полосе фото места происшествия. Он нагнулся, поднял толстую газету с нечитабельным названием, набранным готическим шрифтом. Ожидая лифта, попробовал читать, но, хотя некоторые слова слегка напоминали немецкий, все равно ничего не понял. Однако же перевернул несколько страниц, нашел место, к которому отсылали на первой полосе. Тут дверь лифта открылась. Он решил было сунуть толстую неудобную газету в урну возле лифта. Но в лифте было пусто, и он взял газету с собой, нажал на кнопку нулевого этажа и сосредоточился на фотографиях. Текст под одной из них привлек его внимание. Сперва он не поверил своим глазам. Лифт пришел в движение, и в тот же миг до него с ужасающей ясностью дошло случившееся. Даже голова закружилась, и он прислонился к стене. Газета выскользнула из рук. Он даже не заметил, как дверь лифта скользнула в сторону, а когда, наконец, поднял взгляд, впереди был мрак. И он сообразил, что попал в подвал, а не в холл, который по неведомой причине обозначался здесь как первый этаж. Он вышел из лифта. Двери закрылись. В потемках он присел и попробовал все обдумать. Поскольку все перевернулось с ног на голову до отправления автобуса 8 минут, пока есть время принять решение. «Я пробую рассмотреть кое-какие снимки», — задумчиво сказал Харри. Халварсон поднял голову, он сидел за столом напротив. «Да, пожалуйста». «Может, кончишь щелкать?» «Что это такое?» «Вот ты о чем!» — Халварсон посмотрел на свои пальцы, быстро выдохнул и слегка смущенно сказал: «Дурацкая привычка». «Откуда она?» «Мой отец был фанатом Льва Яшина, русского вратаря 60-х.